Глава 25. Летнее утро приходит быстро. Не успеешь подумать, как небо на глазах начинает светлеть. Хотим мы этого или не хотим, но ночи приходит конец. Спина затекла, в нее будто вставлена негнущаяся доска. Знакомое ощущение. Так всегда бывает, когда просидишь всю ночь. Лишний раз убеждаешься, что вертикальное положение для человека противоестественно, и что ему просто необходимо несколько часов в сутки проводить лежа. Тем не менее, ночь пролетела быстро. Хотя впечатление такое, что мы совершили очень долгое путешествие. Кажется, вечность прошла, как мы разложили на чемодане еду и стали выпивать. Всего за одну ночь я пропустил через себя целое сонмище эмоций. Сомнение, страх, злость, раскаяние. Странное душевное состояние овладело мной. Это причудливая смесь противоречивых эмоций. Чувство удовлетворенности соединяется с нетерпимостью и усталостью, и к ним примешиваются покорность и восторг, экстаз. Что мы могли разрешить? Чего не сумели? Я больше не понимаю, что происходит, и меня это не волнует. Как бы то ни было, наступает свежее чистое утро, которое положит конец ночи, наполненной интригами и лавированием. Утро приводит людей в себя, возвращает все в норму. То, что несколько часов назад казалось жизненно важным, представляется незаслуживающей внимания мелочью, а завораживающе яркое выглядит дешевым и блеклым. Мысль о том, чтобы умереть вместе с ней, находится сейчас в моем восприятии на грани, которая проходит между привлекательностью этой идеи и ее бредовостью. Чувства и мысли мешаются в голове, не дают сосредоточиться. И вдруг краем глаза я натыкаюсь на это. Единственный предмет, кроме чемодана, который еще остается в комнате. Все то время мы избегали говорить о нем, потому что не знали, что с ним делать. «Аки, а с ней как?» — спрашиваю я глухо, указывая подбородком в сторону. Она переводит усталый взгляд на большую рамку для фотографий. Солидная вещь. В нее можно вставить несколько фото, а в углу рамки вмонтированы часы. Края рамки искусно изготовлены из пластин разных пород дерева, сплетавшихся в мозаичный узор янтарного цвета, изящными изгибами обрамляют выполненные из стекла вставки под фотографии. Мы купили ее в какой-то галерее, когда переехали в эту квартиру и были на седьмом небе. Это изделие, несмотря на утилитарное назначение, всего лишь рамка для фото, можно без преувеличения назвать произведением искусства. И цена у него, по правде говоря, оказалась куда выше, чем мы думали. Однако она понравилась нам обоим с первого взгляда, и мы, пребывая в эйфории, решили купить ее на память о переезде, с которого началась наша совместная жизнь. Расходы разделили пополам. Мы были очень довольны покупкой. Высокая цена нас не смущала, потому что рамка точно вписалась в интерьер нашего жилища, и ее элегантный дизайн нам не надоедал. Мы любили вставлять в нее снимки, сделанные во время путешествий. Смотрели на них с удовольствием и обсуждали, куда поедем в следующий раз. И вот теперь эта рамка, долго отмечавшая время в этой комнате и как бы присматривавшая за нами, стоит в углу у стенки, никому не нужная. В ней нет ни одной фотографии. Часы стоят. Мы перестали вставлять фото в рамку в прошлом году после поездки в горы Эс, когда погиб тот человек. О батарейках в часах тоже позабыли. С тех пор пустая рамка будто стала частью стены, к которой ее прислонили. На месте фотографий зияют провалы, но именно поэтому образы гор четко отпечатались в наших головах. Отсутствие снимков лишь подстегивает воображение, и я проигрываю в голове каждую деталь. Резкий солнечный свет, бьющий в глаза, заросшие горные тропы, могучее присутствие леса, запах травы под ногами. Мне не доводилось видеть таких пейзажей прежде. Вот почему они и сейчас живы во мне. Заставляют грудь сжиматься и останутся в душе навечно. Оглядываясь назад, я понимаю, что пока мы глядели на рамку, образовавшиеся в ней провалы каждый день постепенно изменяли нас. Жестокая, ничем не заполненная пустота откусывала нас по кусочку, трансформируя в нечто совершенно иное. Перестали вставлять в рамку фотокарточки, остановились и часы. И даже заметив в один прекрасный момент, что часы не ходят, ни она, ни я ничего не сказали. Не признали самого факта, что часы стоят. Хотя перед той поездкой должны были сказать: «Смотри, а часы-то остановились. Сейчас поменяю батарейку» или что-то вроде этого. Приняв решение съехать с этой квартиры, мы о рамке не вспоминали, даже когда начали собирать вещи. Разделили все, что было вокруг рамки, комната постепенно опустела, и лишь пустая рамка для фотографий оставалась на месте. Слишком дорогая, чтобы выбросить, слишком пользованная, чтобы продать, и недостаточно старая, чтобы считаться антиквариатом. Отдать ее кому-то чужому рука не поднималась. А забрать ее себе никто не решался. Слишком тяжело. Мне кажется, каждый из нас хотел бы, чтобы кто-то все-таки взял ее себе. Но трудно представить, что теперь, когда мы разошлись, как в море корабли, кто-то из нас двоих решится на это. Все вещи упакованы и вывезены, а рамка все еще здесь. Даже после того, как исчез комод, на котором она стояла. «Да, что с ней делать?» спрашивает она, рассеянно глядя на рамку, и переводит на меня ничего не выражающий взгляд. «Оставить здесь. Выбрасывать рука не поднимается, продавать еще хуже». Похоже, мы с ней мыслим одинаково. «Может, положить ее в стенной шкаф? Хотя перед заездом новых жильцов сюда пришлют кого-нибудь убираться, и в конечном счете ее просто выбросят». Все может быть. Но могут и забрать, и продать торговцу старой мебелью». Ее голос звучит приглушенно и невыразительно. Представь, что подумают будущие жильцы, если найдут в квартире пустую рамку для фоток. Жуть! Я на их месте сразу бы ее выбросил, сколько бы она ни стоила. Верно. Я бы стала думать, какие в ней были фотографии, почему владельцы ее оставили. Мы не знаем, что делать. Стоит подумать, какие фотографии были в этой рамке и какие могли бы быть, как все желание взять ее пропадает. Мы смотрим на прислоненную к стене рамку. Впечатление, что в ней еще остались фотографии. Осталось то, что мы утратили. Поддавшись минутному порыву, я тянусь к рамке и придвигаю к себе. Она довольно увесистая, оттягивает руку. «Хиро, возьмешь?» — с надеждой в голосе спрашивает она. «А, не решил еще. Я пока так просто». Я переворачиваю рамку, отгибаю металлические зажимы и снимаю задник. Потом достаю из органайзера вложенную между страниц фотографию, вставляю ее в центральное окошко рамки и загибаю зажимы. Снова переворачиваю, и в самой середине рамки пустое место занимает троица. Я, Аки и тот человек. Фото сделано во время нашего похода другим туристом. Первый и последний снимок всех троих вместе. Три взгляда из прошлого, обращенные в будущее. Как на той столетней фотографии, на которую я обратил внимание в книжном магазине. Под стеклом, в великолепном обрамлении, мы выглядим совершенно иначе. «Такие счастливые», — тихо говорит она. И это правда. На снимке, заключенном в янтарную мозаичную рамку, была очень счастливая семья. Казалось, люди наслаждаются великолепной природой и хорошей погодой. Но это было давно. Прекрасная сказка из другого мира, рожденные воображением картины, навеки заключенные в рамку, как бы подтверждающие, что когда-то мы были счастливы. «Может, дело в этом?» — негромко говорю я. «В чем?» — спрашивает она. «На фото все улыбаются. Возьми школьные или групповые на работе. Везде люди норовят изобразить улыбку. Делают это автоматически, смотря в камеру. Все альбомы заполнены улыбающимся народом. Но если смотреть только на эти фото, постепенно начинаешь переделывать свою память. Возникает иллюзия, что в запечатленной на снимке группе всегда царили мир и дружба, в общем, гармония. А на деле все не так. Были там и травля, и любовь, и ненависть, да все что угодно. Мы улыбаемся, глядя в камеру. Смотрим на самих себя, на эту фотографию в будущем. Улыбаемся, чтобы внушить себе, что наше прошлое вовсе не было плохим. Улыбаясь на камеру, мы всегда выступаем сопричастниками себя будущих. За улыбками мы прячем те чувства, которые испытываем. Отчаяние, злость, страх, вынужденное примирение с судьбой, и забываем о них. Через камеру улыбаемся себе, улыбаемся в будущее, чтобы потом, глядя через временной фильтр, все, что было в прошлом, представлялось нам приятным, трансформировалось в воспоминания о минувших счастливых днях. Она сладко зевает, как невинный ребенок. «Я прилягу, не возражаешь?» — спрашивает она, опускаясь на татами. «Нет, конечно. 3 часа можно подремать». «А ты?» Она протирает глаза. Я киваю в ответ. «Тоже, пожалуй. Вряд ли высижу, пока народ не придет. Засну или нет, не знаю, но хоть полежу. Что с ней будем делать? С фотографией совсем по-другому смотрится», — говорит она, бросая взгляд на рамку. «Давай подумаем, когда проснемся. «Хорошая идея». Вслед за ней я вытягиваюсь на татами. Тело слегка липнет к соломенному мату. Больше мне на нем не лежать. Через окно я вижу, как утро набирает силу. Ночи не устоять. Птичьи голоса словно возвещают о прибытии подкреплений для наступающего дня. Закрываю глаза, но сон не идет. Уже слишком светло, и стрелки часов не повернуть к ночи. Утро, нет, солнце, обладает великой и безжалостной силой. Его ошеломляющая яркость покрывает все другими красками. Все вокруг. Это схоже с воздействием наших улыбающихся лиц, уставившихся в объектив фотоаппарата. Они наделяют воспоминания яркостью и весь мир светом. Эти мысли повергают в отчаяние, но я знаю, что это чувство покинет меня, как только наступит утро. Уже скоро. Уже совсем скоро. Я тихо лежу на татами в ожидании утра, испытывая одновременно глубокое отчаяние и глубокое облегчение.